У армянского радио спросили, как сказать одним словом по-английски «жена и теща уехали на дачу и взяли с собой детей». Правильный ответ. Yes! У армянского радио спросили, что такое медовый месяц. Армянское радио ответило. Это когда ты, наконец, понимаешь, что ты влип. Вперед, товарищи, кипите. Вы заебали меня все. А я, блядь, кто? Хуй в пальто. Езжайте нахуй.